Я приму российское подданство, если вы не видите препятствий к этому. Я буду лично просить у царя разрешения на наш брак. Письмо от 9 апреля 1842 года. Да и вообще, что такое национальная принадлежность перед зовом сердца и славой? Именно в России он понял, что стал уже не просто французским, но всемирно известным писателем. У него появляется идея о постановке некоторых пьес своих и других европейских драматургов в Санкт-Петербургском театре. Одним словом, эта далекая страна его манит, и прежде всего, потому что здесь живет Эвелина Ганская. Казалось, он хотел нагнать упущенные годы, когда они были врозь. Снова и снова пишет ей письма, отсылает ей новые романы и, преодолев несколько тысяч километров, летит в 1843 году на очередное свидание в Санкт-Петербург, где мадам Ганская занимается бюрократическими вопросами, связанными с наследством и оформлением документов для поездки в Европу. И опять она не может устоять против его мужского обаяния, состоявшего из его доброй улыбки, наивности в житейских вопросах и высочайшей культуры и ума. То философ, то ребенок, он не перестает ее удивлять своим воображением и новыми замыслами. Рядом с ней был гений, и впервые она задумалась над тем, что брак с ним не такая уж сумасбродная идея. Бальзак в самом деле хорошо известен в России. Его принимают в самых знаменитых домах, и благодаря знакомству с главой российской полиции графом Александром Бенкендорфом приглашают на ежегодный знаменитый смотр войск царем всея Руси в Царском селе. Он был в 5 шагах от императора. Ему понравился Санкт-Петербург с его дворцами, памятниками и каналами, и появляется замысел об истории этого города, неразрывно связанного с эпохой Петра Великого. Его интересует и военная кампания Наполеона в 1812 году. И, наконец, здесь нет языкового барьера. Все, с кем он встречается, прекрасно говорят по-французски и знакомы с его творчеством. Не лучше ли жить в стране, где ты хорошо известен, чем быть недооцененным у себя, во Франции? Он давно не был так счастлив, погрузившись в любовь и славу. Ева, свободная и независимая, смело появляется с ним в столичном обществе. Лишенная нормальных супружеских отношений в течение последних 10 лет, сейчас она светится от счастья. Они видятся каждый день в качестве поклонника и любовника. Он устраивал ее. Но вот а в качестве мужа? На этот вопрос она пока не может дать окончательного ответа ни ему, ни самой себе. И в оправдании выдвигает новую причину – судьба дочери, которой нужно подобрать подходящую партию. А Бальзак, все еще находясь под впечатлением событий этого года, перевернувшего его жизнь, начинает работу над новым романом под названием «Анарин». Это редкое женское имя, производное от мужского, которое он сам носит – Анаре. Конечно же, Анарин – это его далекая муза, любовь которой подтолкнула к этому произведению, малоизвестному в России и где-то напоминающему его собственную историю любви с Эвелиной. Главная героиня изменяет своему мужу, простому, но всеми уважаемому господину. Любовник, которого она искренне любит, вскоре бросает ее, и она начинает самостоятельную жизнь, не желая возвращаться к нелюбимому супругу. А он ее ждет, готовый все простить. Это был типичный женский роман, хорошо принятый французской публикой, заинтригованной любовной историей известного автора и его таинственной возлюбленной. В самом деле, не о себе ли писал Бальзак, мечтавший в свое время о том, чтобы Эва ради любви к нему покинула своего мужа? Затем было их радостное совместное путешествие по Европе вместе с Анной и будущим зятем. Влюбленный Бальзак рядом, а Ева полностью оттаяла. И грустное возвращение в Париж, где его ждали издатели, работа и надоедливые кредиторы. Но его долги... Это было ничто по сравнению с теми многочисленными сюжетами, роящимися в воображении гениального писателя. И выходят его новые шедевры, объединенные под общим названием «Человеческая комедия». Он неустанно работает, иногда по 14-18 часов в сутки, став первым профессиональным автором Франции, не занимающимся ничем, кроме литературного творчества. Новых женщин в жизни Бальзака больше не было. «Вы мой маяк и моя счастливая звезда». «Моя радость и моя честь. Рядом с вами пресыщения для меня не существует. Но будьте уверены, моя верность остается абсолютной». Как только появлялись свободные деньги, забыв о своих долгах, он вновь устремляется навстречу к любимой Эве. Швейцария, Италия, Франция, Германия. И снова расставание, которое с каждым разом становилось для Бальзака все более болезненным. В июне 1846 года она сообщила, что беременна. Это известие наполнило Бальзака неожиданной радостью и гордостью. Он был уверен, что это мальчик.